Глава 26. Я проснулась, чувствуя, как ломит спину и затек хвост. Морской бог, я что, неделю спала, чтобы так себе все отлежать? И тут воспоминания нахлынули волнами, одно за другим. Я вскочила, завертелась на месте и зарычала от бессилия. «Мама! Папа!» Если прошло 2 года, если каждый вечер Крит ждал меня у берегов мам... Рррр! Я рванула из дворца, сбивая хвостом все на своем пути. Не слышала, как меня окликают, не видя перед собой ничего. 2 года! 2 года! Да Крит должен закончить мам к этому времени. Ну, родители, ну, испытания для любви! Разбудила маму на свою голову. Я нырнула, вертя головой по сторонам, определила, где берег, и рванула, что есть мочи, к нему. Солнце клонилось к закату, озаряя горизонт розово-оранжевыми лучами. Вон уже виднеется мам. Бах! Бульк! Каменные браслеты потянули меня на дно, и я заскрипела зубами от злости. 2 года прошло, а снять не удосужились. И, как по их мнению, я должна понять, прошла ли наша любовь, испытание временем или нет. Видеть ни маму, ни папу не хотела. Зато у меня была одна кандидатка на пламенную встречу – Дишия. Мы встретились где-то на половине пути к ее пещере. Она тоже летела, выпучив глаза, а потом так обрадовалась, когда меня увидела, будто родную дочь обняла после долгой разлуки. «Ты очнулась! Ура! Я больше не наказана! Я снова буду чувствовать эмоции!» – радовалась бесстыжая ведьма. «Дише, если ты не снимешь с меня браслеты, то мы вдвоем погибнем от уныния». Морская ведьма покосилась на каменные оковы и в глазах засверкал интерес. Материальный интерес, поиск выгоды. «Просто так не помогу», — заявила она, довольно быстро очухавшись от счастья. «Что ты хочешь взамен?» «Я и так отдала все». «Что?» Тут Дишия посмотрела на свой линялый хвост, потом на мой изумрудный и сказала: «Хвост твой хочу, тебе все равно не нужен будет на суше. Отдашь?» «Но что, если там нет Крида?» — немного притормозила я. «Не веришь в свою любовь? Тю, тогда ей цена, раздавленная ракушка!» — закатила глаза старая корга. «Верю, значит, хвост в обмен на снятие ограничительных браслетов?» «И на человеческие ноги, дорогая. Я тогда просто сразу магию не отозвала, пожалела тебя, так что выгодная сделка, как ни крути», — подбоченилась ведьма, подмигивая. «На родителей обижена, к ним за помощью не пойду». «А что будешь делать, если Крит не ждет тебя? Что, если счастлив без тебя?» — пропел издевательский внутренний голос. «Я согласна», — выпалила я. «Магический договор, девочка моя», — махнула рукой Дишия, закрепляя наши слова магией. «Магический договор, ведьма!» Взмахнула рукой я магией, подтверждая согласие. Каменные оковы пошли трещинами и рассыпались на куски, опустились на дно и стыдливо зарылись в песок. «Хвост исчезнет, как только выплывешь на мелководье», сказала Дишия. «Только смотри у меня, не смей с горя превращаться в пену морскую, если вдруг что не так». Я улыбнулась морской ведьме и стремглав устремилась к золотистому берегу мам. Чем ближе я приближалась к берегу, тем сильнее бушевало море. Волны становились все больше и больше, что знаменовало собой волнение морского владыки. «Правильно, папенька, попереживай, не будете с мамой больше так жестоки к собственной дочери». 2 года, морской дьявол, раздери! За это время Крит легко мог подумать, что ему ни к чему девушка без чувств, что не настолько наша любовь крепка, да и вообще мог встретить другую или просто устать ждать. Издалека я заметила фигуру, задумчиво бредущую по берегу, но разглядеть, кто это был, не представлялось возможным. Хвост затрясло, сердце затрепыхалось пойманным карасиком. Я нырнула поглубже, выплыла на мелководье и почувствовала, как хвост превращается в человеческие ноги. Пора выныривать и взглянуть правде в глаза. Я показала голову над водой и с надеждой посмотрела на мужчину. Звяканье бутылок в сетке, которую тот выловил из моря, было мне ответом. Фебос себе не изменял. Внутри все сжалось, стало трудно дышать. Неужели не ждет? Неужели забыл? Фебос побежал по лестнице вверх к высокому корпусу мам, весело позвякивая бутылками и напевая что-то о выпускном. Золотистые лучи становились темно-оранжевыми, а потом смазано-коричневыми. Солнце устремилось за горизонт, и яркий диск закатился в море. А я все еще стояла в воде, с надеждой глядя на берег. Звезды зажглись на темном небе, и в воздух полетели заряды магического фейерверка, разукрашивая черный небосвод яркими цветами, фигурами сражающихся магов. А потом засверкала надпись «Годовщина мирного союза между магами суши и магами стихий. Ура!» Значит, противостояние закончилось год назад. Какое облегчение. Салют разрывал небо на части. Я не должна была чувствовать боль, но ощущала, словно мою грудь клешнями раздирают лобстеры. Ступить из воды человеческими ногами? И куда идти? На ступеньках показался темный силуэт с понурой головой, который медленно спускался с лестницы. Я жадно вглядывалась в темноту, пытаясь уловить сходство с любимым, и очень боялась, что темнота и фантазия сыграют со мной злую шутку. Но чем меньше становилось расстояние между нами, тем глубже становилось мое дыхание, тем сильнее билось сердце. «Крит!» — убедилась я, когда парень поднял голову и с тоской посмотрел на море. Я двинулась к берегу, молясь, чтобы он не был плодом моего воображения. Норт был прекрасен в белом костюме с черной бабочкой. Немного изменилась прическа, а на лице словно поселилась грустная ухмылка, но глаза... «Лея!» — выдохнул эмпат так, словно, как и я, боялся поверить в чудо. И мы бросились навстречу друг другу. «Стой!» — вдруг закричал он, в спешке снимая с себя пиджак. Я застыла в растерянности, глядя, как Крит с бешеным взглядом забежал прямо в море, накинул пиджак мне на плечи и прижал к себе, чуть не сломав все ребра. «Родная, ты пришла!» — шептал он мне. «Ты пришла! Ты все-таки пришла ко мне, Лея!» Я не могла говорить, я ревела, обнимая любимого так крепко, как только могла. «Никуда тебя не отпущу, никуда!» — повторял так громко эмпат, словно желал, чтобы о его решении узнал весь мир. «Ты слышишь, Лея?» «Угу», — закивала я, утыкаясь лицом в мужскую грудь.